Трезвость выбора. В деле оздоровления, помимо воли, целеустремленности и упорства, очень важен эмоциональный настрой. Обстоятельства жизни, хотя их и принято сейчас обвинять во всем и вся, здесь не являются оправданием. Вам и только вам решать, когда ложиться спать, как питаться, что говорить и разрешить себе лениться или нет. Внешние обстоятельства лишь испытывают на прочность вашу мотивацию, а в самих тренировках последнее слово всегда остается за вами. Так что реальный прогресс в деле оздоровления, организма, семьи, бизнеса – ничто иное, как результат вашего характера. Что есть характер? По Владимиру Далю, это нрав человека, нравственные свойства души. Взять, к примеру, характер алкоголика. Каков он? В общем-то, слабоват, согласитесь. Ведь алкоголизм, как считают психологи, не что иное, как способ ухода от реальности. Почему я вдруг заговорил об алкоголизме? В первую очередь, потому что сегодня в нашей стране именно алкоголь является одним из серьезнейших препятствий на пути к здоровью. Посудите сами, может ли оздоровительная методика пересилить влияние алкоголя на организм, если злоупотребление алкоголем в два раза повышает риск возникновения психических заболеваний? Гипертоническая болезнь у пьющих людей встречается в 2,5 раза чаще, чем у непьющих. Такое распространенное следствие нарушения функции кроветворения, как макроцитоз, встречается у 80-90% лиц, употребляющих ежедневно более 90 граммов алкоголя. Заболевание органов дыхания у пьющих людей встречается в 1,2 раза чаще, чем у непьющих. Цирроз печени в 50% случаев вызывает алкогольная интоксикация. Риск заболеть раком полости рта у людей, злоупотребляющих алкоголем, возрастает в 10 раз. Обязательным итогом злоупотребления алкоголем является феминизация мужского организма вследствие снижения продукции тестостерона, что приводит к различным сексуальным расстройствам, в том числе импотенции. У женщин, употребляющих алкоголь, гинекологические заболевания встречаются в 2,5 раза чаще, первичное бесплодие в 1,5 раза, вторичное бесплодие в 5,5 раза чаще, а риск внематочной беременности в 2 раза выше, чем у непьющих женщин. С одной стороны, ответ очевиден, а с другой все же требует пояснения. Какая разница между употреблением алкоголя и его злоупотреблением? Ведь добровольно никто себя к разряду алкоголиков не относит. Срабатывает комплекс собственной неуязвимости. Давайте обратимся к устоявшимся понятиям традиционной медицины. 3 стадии алкоголизма. Алкоголизм подразделяется на начальную стадию, характеризующуюся психологической зависимостью, и наркоманические стадии. Первая стадия встречается наиболее часто, и психологическая зависимость выглядит как невозможность снять стресс и решать жизненные проблемы без определенной дозы алкоголя. Вспомните о сроках воздействия алкоголя на сознание. У мужчин 21 день, у женщин 60 дней. Человеку кажется, что он сам принимает решение. Однако на самом деле его мотивацией к действиям руководит опьяненное сознание. Первая стадия алкоголизма отмечена следующими признаками. Устойчивость к приему алкоголя, дозировка алкоголя становится от полулитра и более. Так называемый симптом опережающего тоста – человек спешит выпить как можно быстрее. После привыкания уже характерна система одиночного пьянства. Человек пьет сам, без компании и повода. На этом этапе больные алкоголизмом излечимы, но они обычно не считают себя алкоголиками и поэтому не лечатся. Продолжение пьянства приводит ко второму, более тяжелому периоду алкоголизма – наркотическому. Для второй стадии алкоголизма характерно следующее. Повышенная устойчивость к алкоголю. За один раз хронический алкоголик употребляет более полулитра. Так называемые светлые промежутки, периоды без употребления алкоголя, становятся все короче. Человека преследует похмелье, развивается сильная алкогольная зависимость. Запои наблюдаются в течение 1-2 дней и даже недели. В психологическом плане в этом периоде наблюдается повышенная вспыльчивость и агрессивность, склонность к насилию и суициду. Человек может испытывать безразличие к жизни, собственной карьере, своим родным и близким. Третья стадия алкоголизма – энцефалопатия – характеризуется следующими признаками. Устойчивость к алкоголю снижается. Человек пьянеет уже от 20 граммов водки, а прием даже небольшого количества алкоголя ведет к крайне тяжелым состояниям. Снижение интеллекта и расстройство памяти. Меняется характер. Происходит глубинное изменение личности в виде ее деградации. Внешне у этих людей наблюдается агрессивность, злобность, пребывание в пониженном настроении, дисфория. Высока вероятность возникновения эпилепсии, судорожных припадков с потерей сознания на короткое время. Думаю, комментарии излишни. Ознакомившись с этой информацией, многие читатели сделают для себя определенные выводы и решат, что для них важнее – стать здоровыми во всех отношениях или продолжать вести привычный образ жизни, наживая новые болезни и терпя неудачу за неудачу. На Руси есть веселье, питье, не можем без того быть. А что получается у нас со злоупотреблением алкоголя с исторической точки зрения? Как правило, защитники алкоголизма приводят высказывание князя Владимира, отвергавшего исламский запрет на употребление вина. На Руси есть веселье, питье, не можем без того быть. На самом деле князь Владимир имел в виду не поощрение винопития, а неразрывную связь праздничного застолья с ритуальным винопитием, ставшим народным обычаем. Винопитие в обычные будничные дни считалось недопустимым, преследовалось властями, осуждалось общественным мнением. Даже в старинных требниках обычным исповедным вопросом было «молился бесом или чашу их пил?». В 9-м правиле 6-го Вселенского собора, проходившего в Константинополе в 692 году, записано: «Никакому клирику не позволяется содержать корчемницу, ибо еще не позволено клирику входить в корчемницу, то кольями паче служить вон и другим и упражняться в том, что ему неприлично, аще кто что-либо таковое сделает, или да пристанет, или да будет извержен». То, что считалось недопустимым для духовных лиц и в мирском обществе полагалось занятием в числе низших и не всякому приличных. В такой нравственной атмосфере наша страна жила очень долгое время. Первые статистические данные по употреблению алкоголя появились в 1846 году. Тогда объем употребляемого алкоголя на одного человека в виде спирта составлял в России 2 литра в год. В СССР в 1940 году 4 литра. В России в 1992 году уже 14 литров, а в 1995 году 25 литров. Воспользуемся этими данными для оценки злоупотребления алкоголем. 2 литра спирта – это 5 литров водки. Если выпивать такое количество водки в год, то это будет 410 граммов в месяц. Подчеркиваю, в месяц. Теперь произведем те же самые вычисления для 1995 года. Получается, что в этом году каждый день выпивалось, в перерасчете на водку, 171 грамм алкоголя, то есть в 12,6 раза больше, чем в 1846 году. Это и есть злоупотребление. Резкое изменение общественного отношения к зеленому змею произошло в СССР в 60-е и 70-е годы. Именно в это время чрезмерное употребление спиртного стало рассматриваться людьми без должной опаски. Например, выход на экраны фильмов «Самогонщики», «Операция и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» и других, где главными персонажами, мастерски сыгранными талантливыми актерами, были закоренелые махровые и начинающие алкоголики, в том числе сделал свое черное пропагандистское дело. Пьянство и алкоголизм стали не страшны, а смешны. А того, на чем смеются, люди не боятся, полагая, что они сильнее этого зла. Вот и перестали бояться выпивать сверх меры. Настолько перестали, что в 1979 году непьющих мужчин оказалось только 0,6%, а непьющих женщин 2,4%. В 1913 году, когда пьянство порицалось, непьющих мужчин в России было 43%, а непьющих женщин 90%. Такая вот комедия. Замалчиваемые факты. Наше современное общество в виде его руководителей и Министерства здравоохранения Российской Федерации не желают признавать тот факт, что алкоголь – это наркотический протоплазматический яд, поражающий в первую очередь центральную нервную систему. В весьма уважаемом справочнике Машковского «Лекарственные средства», издательство «Медицина» за 1994 год, часть 2, страница 699, это записано прямо. То же самое записано в советском ГОСТе 183-00-72 на спирт этиловый, ректификованный технически в разделе 5, этиловый спирт, легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы. В новом российском стандарте ГОСТ Р-51652-2000, принятом в 2000 году, это определение отсутствует. Вот как физиологически действует этот наркотик. При поступлении в желудок алкоголь начинает всасываться в кровь и соприкасается с красными кровяными клетками, эритроцитами, переносящими кислород от легких тканям и углекислый газ в обратном направлении. Внешняя поверхность эритроцитов в обычном состоянии покрыта липидным слоем, который при трении о стенки сосудов электризуется. Поскольку каждый из эритроцитов несет на себе однополярный заряд, то они взаимно отталкиваются друг от друга. Спирт, используемый для обезжиривания и очистки поверхностей, примерно то же самое совершает и в крови. Он удаляет липидный защитный слой с эритроцитов и снимает электростатический заряд. При этом красные кровяные клетки начинают слипаться, образуя более крупные по размерам конгломераты. Процесс идет по нарастающей, увеличивая по мере выпитого размер слипшихся эритроцитов. Наша кровеносная система в отдельных частях тела, мозг, сетчатка глаза, являет собой тончайшие капилляры, причем диаметр некоторых, наиболее тонких из них, соизмерим с размером эритроцитов. Появившиеся вследствие принятия алкоголя в крови шарики образуют в тонких капиллярах тромбы, и кровоснабжение отдельной группы нейронов головного мозга прекращается. Это приводит к онемению, а потом и к отмиранию отдельных микроучастков мозга, которое и воспринимается человеком как якобы безобидное состояние опьянения. По научным данным, 100 граммов водки необратимо уничтожают 1 миллион нейронов, а восстановление может произойти в лучшем случае в течение 2-3 лет. Синдром похмелья – не что иное, как процесс, связанный с выводом из головного мозга погибших вследствие отсутствия кровоснабжения нейронов. Головные боли как раз связаны с отторжением погибших клеток мозга. Для удаления мертвых клеток в коре головного мозга создается повышенное давление за счет усиленного притока жидкости и фактически прямого физиологического промывания головного мозга. Сильное ощущение жажды после принятия алкоголя связано именно с этим. В результате промывания жидкость с фрагментами мертвых клеток мозга выводится из организма через мочеиспускательный канал. Получается, что человек, принявший алкоголь, на следующее утро мочится своими собственными мозгами. Всемирная организация здравоохранения до сих пор классифицирует алкоголь как одну из разновидностей наркотика. Алкоголь содержится не только в водке, коньяке и других крепких напитках. Он также присутствует и в пиве, которое содержит меньшее количество этилового спирта, но больше тяжелых спиртов, сивушных масел. Так что к вредному действию, хотя и к меньшему по сравнению с крепкими напитками алкоголя, пиво добавляет токсикологическое. Поэтому его никак нельзя рекомендовать к употреблению детям и женщинам, особенно беременным. В технических условиях изготовления и хранения пива записано: пиво должно быть реализовано в течение максимум 3 суток при условии хранения в прохладном месте. Температура не должна превышать 4 градусов Цельсия, иначе пиво превращается в яд.